И совсем уж мне непонятно, почему за такие безобидные вещи люди бьют друг друга по головам. Я порядком устал и не хотел больше продолжать спор с ним, но возбужденная Клавдия никак не унималась и спустя каких-нибудь полчаса добилась от меня согласия поближе познакомиться с учением христиан, при условии, что я найду в нем разумное зерно. Я вовсе не считал предосвидетельным то, что они защищались от иудеев, но полагал, что они должны быть наказаны, если не прекратят беспорядков, пускай даже зачинщиками выступали не они, а правоверные иудеи. Акила рассказывал о стычке, но такого еще никогда не случалось. Он уверял, что христиане всегда старались на зло и грубость отвечать словами добра. Но с другой стороны, евреи и христиане тоже имеют право ходить в синагоги, чтобы послушать там чтение Писания. Тем более, что многие из них даже участвовали в строительстве новых синагог. Теплым летним вечером я пошел провожать Клавдию до ее хижины. Мы шагали по склону Ватиканского холма и глядели на другую сторону реки, где полыхало зарево пожаров и истошно кричали люди. Многочисленные тележки и повозки, что везли на рынок овощи и фрукты, запрудили улиц. Христиане озабоченно спрашивали друг у друга, что творится в Риме. Вдруг от человека к человеку пробежал слух, что некий проповедник Хрест подбил евреев на поджоги и убийства, и все принялись проклинать его и иудеев, для которых ни у кого не нашлось доброго слова. Вскоре я начал спотыкаться. Голова моя раскалывалась. Странно, но удар, полученный в драке, дал себя знать только теперь. Когда мы, наконец, добрались до хижины, мне стало так плохо, что Клавдия не отпустила меня, а уговорила переночевать у нее. Несмотря на мои возражения, она при свете тусклой масляной плошки уложила меня на свое ложе. Затем девушка приняла шумно прибирать в хижине и вздыхала при этом так тяжело, что в конце концов я не выдержал и спросил, что с ней. «И я не чиста, и я не без греха», — призналась она. «В моем сердце до сих пор больно отзывается каждое слово, которое ты говорил об этой бесстыдной британской девице. Я бы о ней не слышать». Я искренне попросил ее, попробуй простить меня за то, что я не сумел сдержать слово. «Что еще не дает мне покоя? Как это твое обещание», — пожаловалась она. «Я ненавижу себя. Видно, я плоть от плоти моей матери и моего отца, распутника Клавдия. Огонь пожирает меня, когда я вижу тебя в моем доме». Но руки у нее были холодны, как лед, и холодны губы, когда она наткнулась, чтобы поцеловать меня. «Ах, минуты!» прошептала она. «У меня все не хватало духу признаться себе, что мой двоюродный брат Гай обесчестил меня, когда я была еще ребенком».